Глава 43. Руслан. Злата остановилась на первой ступеньке и обернулась, ища взглядом поддержку во мне. Испугалась девочка. Видно по глазам, что боится до сих пор. Наивная еще хоть и хорохорится. Да не рискнет Сеня активное действие начинать. По крайней мере, сейчас так уж точно. Я лишь мазнул взглядом по толстопузу и снова посмотрел на Злату. «Иди наверх», — практически приказал девушке, чтобы заднюю, не дай бог, не включила. А то мало ли что у нее на уме. Но девочка все же попалась смышленая. Кивнула, не желая вступать в дискуссии. Видимо, мои слова четко отложились в ее очаровательной головке. «Умница! Я в восторге! Вряд ли в каждой комнате добрый посадил по человеку, а я как раз пока с ним пообщаюсь, чтобы Злата успела достать документы. Переключу внимание на себя, так сказать. Заодно и в остроумии поупражняюсь, а то давненько никто не пытался мне вызов бросать. Нагло так, открыто, ведь архаровцы ж доложили Сене, что девочка не одна. Так какого хрена он приперся, идиот недоделанный? А вы нас ждали, Арсений Владимирович?» Я опустился в ближайшее кресло и скрестил руки на груди. «Неужели деньги раньше срока нашли?» Специально провоцировал, обращаясь к этому недоумку на «вы». «Пусть понервничает. Ему полезно». Сеня аж позеленел от злости, даже ноздри начал раздувать, как дракон общипанный. «О, никто не любит, когда ему напоминают о долгах. Ну так никто ж и не заставлял эти долги не отдавать». Толстячок скрипнул зубами, дернул щекой и перевел взгляд с меня на двух ребят, застывших в дверях. «Идите, парни, покурите, а мы пока с Русланом Андреевичем потолкуем». Двое без признаков интеллекта на лицах серьезно кивнули и, как по команде, развернулись. А говорят, люди дрессировке не поддаются. Врут, поди. Два слабоумных придурка тому подтверждение. Сеня дождался, пока хлопнет входная дверь, провожая парней взглядом, и с наигранным печальным вздохом упал на диван. «Что ж вы так сразу о деньгах?» Театрально удрученно покачал головой толстопуз. «Нет, мать твою, буду разводить светские прелюдии. Взять бы его за шиворот и популярно все объяснить. Вот впервые захотелось замарать руки, а не решать все разговорами. Но надо время, чтобы Злата достала бумаги. Значит, будем развлекаться болтовней». Кстати, Сеня резко тактику сменил. Уже злость не плескалась в его глазах. Обида — это да, а также покорность и полное повиновение. «Поговорим о погоде?» Я приподнял бровь, а Сеня даже растерялся ненадолго, но тут же криво улыбнулся, наверняка решив, что это была отличная шутка. «Руслан Андреевич», — запел добрый, — «я человек слова, все верну в срок». «Эта песня хороша, начиная сначала. Конечно, если убрал адвоката, собирается Злату в ЗАГС затащить и прибрать к рукам компанию Седова, то отдаст». Ничем не гнушается, придурок. Но выкладывать сейчас все карты на стол я не собирался. Лишь удивленно поинтересовался. «Снова попытаетесь отыграться?» «А вас интересуют способы, а не результат», — в таком же тоне ответил мне добрый. Осмелел, однако. Думает, что без адвоката дело пойдет быстрее. От черта с два. Теперь у Златы есть я. А это намного лучше даже самого прожженного юриста. Результата я ждал еще неделю назад. Я намеренно сделал акцент на сроках, наблюдая, как Сеня снова зеленеет. И тогда мне способы не важны были. «Я отдам», — негромко произнес добрый. «Не поверите, Арсений Владимирович». Я намеренно сделал паузу, обращая взор мужчины на себя. «Впервые за все время нашего знакомства я очень в этом сомневаюсь». Разговор ни о чем, но время надо тянуть по максимуму и дать девочке возможность забрать все необходимые документы. Да и пофиг, что добрый их увидит. Наоборот, будет знать, что я точно шутить не намерен. «Злата!» Сеня как будто мысли мои прочитал, но тут же запнулся под моим грозным взглядом. «Злата пока побудет у меня». Резко оборвал его порыв что-либо возразить. «Не верю я тебе». Скривился, наглядно демонстрируя свое отношение к этому недоумку. «Сеня», — намеренно произнес его имя по слогам, чтобы уж впечатлился окончательно. Толстопуз ответить ничего не успел, так как девочка оказалась легка на помине. Если честно, то я закипал с каждой минутой все сильнее. Толку продолжать этот бессмысленный разговор, если и так все понятно. Без слов. И каких-либо объяснений. Злата остановилась в паре шагов от меня и поставила на пол спортивную сумку. Молодец, сообразила хорошо. Как будто мы и приехали за дорогими сердцу вещами, а не за бумагами. Так даже лучше. Сене в третий раз не придется зеленеть от злости. «Дорогая!» — расплылся тот в отвратительной улыбке, а я зубами заскрипел. «А мы тут с Русланом Андреевичем подумали и решили, что тебе лучше остаться со мной». Злата дернулась, как будто от удара, и затравленно на меня глянула. «Может, добрый и заядлый игрок, но очень плохой. И ему точно не тягаться со мной. Особенно, когда дело касается эмоций. Разве?» Я был спокоен внешне, хотя злость уже не на шутку давила изнутри. Главное, чтобы и девочка сейчас не подвела. Уверен, ей хочется вцепиться ногтями в толстую морду и расцарапать. За адвоката, за отца, за себя. Я видела новости. Тихо, но зло начала Злата, глядя на Арсения. Там говорили о Диме. «Мне очень жаль», — снова включил добрый театр одного актера, разводя руками в разные стороны. «И прямо поверить хочется, какой же доброй души человек. Но работа у него такая, опасная. Только ты не переживай, дорогая, я найду тебе другого адвоката, самого лучшего и дорогого». Когда Сеня называл Злату «дорогая», у меня возникало впечатление, что ее сейчас стошнит. Что же, портить ковер ручной работы не стоит. Даже если очень хочется. «Арсений Владимирович, вы бы пока поискали не адвоката, а деньги». Я поднялся со своего места, показывая, что разговор окончен. «Она останется со мной», — повторил добрый, теперь уже с нажимом, и даже, чтобы показать серьезность намерений, ткнул в Злату пальцем. «Руслан Андреевич, вы же умный человек. Примите правильное решение». Неужели не выдержал и перешел к угрозам? Надо же, точно осмелел. Что ж у меня в кабинете не угрожал, когда девочку подталкивал вперед и в качестве залога отдавал в мои надежные руки? Возразить я ничего не успел. Как раз в этот момент у меня в кармане подал сигнал телефон. Сообщение от Феликса. Мы на месте. Очень вовремя. Прямо настроение резко поднялось. «Да, вы правы, я умный человек, по крайней мере, считаю себя таковым». Улыбнулся, на что Сеня нахмурился. «Поэтому сейчас на улице меня ждут ребята, которых хлебом не корми, а дай пушкой помахать». Думаю, о бешеном нраве Феликса Орловского наслышаны все в городе. Так, может, обойдемся без лишней крови? Я был горд собой. Вот так, упырь, надо эффектно ставить на место оппонента. Злата даже едва слышно хмыкнула. Асеня оставил свои театральные замашки и уже ненаигранно задыхался от возмущения. «Да вы...» «Давайте, Арсений Владимирович, принимайте уже решение». Не успел, так как дверь резко открылась. А вот и тяжелая артиллерия в виде моего ненаглядного друга. Ураган, тайфун, цунами. Три в одном Феликсе. Надо же, как я рад его видеть.